Заключительная глава. Во время войны число людей, обратившихся за помощью к Эдгару, значительно возросло. В марте 1943 года Том Сюгру, первый биограф Эдгара Кейси, опубликовал свою книгу «Река жизни». Письма доставлялись грузовиками, а рядом с его домом были разбиты палатки, где жили люди в надежде получить доступ к чтениям. Несмотря на то, что с годами энергия Эдгара поубавилась, ему уже исполнилось 66 лет, он, как всегда, преисполненный заботами и состраданием, стремился всем помочь. Его распорядок дня резко изменился. Увлечение пришлось оставить, а количество чтений доходило до 4-6, а иногда до 12 в день. С июня 1943 по июнь 1944 года их было дано 1385. Возросшие нагрузки отразились на здоровье Эдгара, и в августе 1944 года он слег от нервного истощения. Его источник дал краткий совет: «Пусть отойдет от дел и отдохнет». На вопрос «надолго» был ответ: «Пока не выздоровеет или не умрет». Через некоторое время он как будто почувствовал себя лучше, был бодрым, строил планы на будущее, но в сентябре 1944 года последовал приступ паралича, от которого он уже не оправился. В день благодарения младший сын Эдгар Эванс привез отца домой в санитарной машине. Глэдис, его секретарь, вспоминает: «На мистера Кейси было жалко смотреть, его внесли на носилках, и он был так слаб, что не мог говорить даже шепотом. На глазах у него блестели слезы. Радость, что он снова дома, омрачалась страданием от своей беспомощности. Левая сторона тела у него была парализована. Никто не ожидал, что через несколько дней он продиктует письмо Хью Линну, находившемуся в армии генерала Паттона в Европе. Он также диктует шепотом рождественское письмо друзьям и членам ассоциации. С середины декабря он время от времени впадает в коматозное состояние, а будучи в сознании, находит в себе силы сказать жене, как сильно он ее любит. 3 января 1945 года в 7:15 вечера Эдгар Кейси мирно отошел в мир иной в возрасте 67 лет. За час до кончины последними его словами были: «Как сильно мир сегодня нуждается в Боге». Так завершилась жизнь в этом мире, вероятно, одного из самых выдающихся целителей и ясновидцев XX века, сострадательного, скромного и глубоко религиозного человека, с которым люди всех возрастов и положений общались как с заботливым другом и советчиком. «Не мне, но людям» – таков был девиз его миссии – служить страждущему человечеству своим замечательным психическим даром. Начатая им работа не прекратилась. Сотни людей – продолжают получать физическую, умственную и духовную помощь на основании информации, хранимой созданной им ассоциацией исследований и просвещения и благодаря вдохновенной работе ее сотрудников. Биография составлена по материалам из книг, описывающих жизнь и деятельность Кейси. Их авторы – Роберт Смит, Джесс Стерн, Том Сюгру, Эдгар Эванс Кейси. Перевод с английского Михайлова. Дельфис, номер 3, 2000 год.